Но и сам Орган, выпив свою долю воды, покачал с усмешкой головой. «Да, неплохо бы и у реки посидеть. Вот ведь какая сила, печень сырая». Потом он набил трубку, закурил, задымил, блаженствуя, не подозревая, что уж больше никогда не испытает такой отрады. Первым увидел беду Кириск. Перед этим была удивительная минута покоя, когда все, утолив жажду, почувствовали себя довольными, счастливыми. Первая нерпа была добыта. Вскоре предстоял отдых на острове, а с утра снова большая охота на морского зверя. И сразу после охоты возвращение домой без промедления. Все было в порядке. Лодка все так же плыла, привычно приныривая по волнам. Старик Орган правил на корме, посасывая свою трубку, и, быть может, думал о своей рыбе-женщине. Эмраин и Мылгун, зная себе, гребли, махали веслами, казалось бы, без усилий. Легко, точно, красиво. Кириск невольно залюбовался охотниками. По какому-то мальчишечьему наитию в ту минуту он разглядывал каждого из них в отдельности, думая о каждом из них. Он любил их неосознанно, гордился тем, что находился в этот час вместе с ними в плавании. Кириск не мог представить себе этих людей иными. Старик Орган, должно быть, всегда, во все времена был стариком Органом, вот таким кадыкастым, длинношеем, с узловатыми, как корневища, длинными руками и привычно слезящимися, всепонимающими глазами. А разве могло быть иначе? Разве могла быть жизнь без старейшины, без этого всеми уважаемого человека? Мать говорит, что он, Кириск, очень похож на отца, и что, когда он вырастет, будет вылитый эмраин. И глаза, говорит, точно такие, карие, как желуди, и зубы крепкие, и точно такие, два передних немного выпирают вперед. И борода, говорит она, будет у него, как у отца, черная, сильная и густая. Недаром же отца зовут бородатым эмраином. А когда Кириск был еще поменьше, когда он еще купался голышом в ручье, мать подталкивала сестру свою под бок. «Смотри, смотри!» Ну, в точности, как сам. И, потешаясь над чем-то, они до упаду смеялись, озорно перешептывались, и мать говорила, что если Кириску, когда он вырастет, попадется жена такая же, как она сама, та будет не в обиде, ей будет хорошо, это она знает. Странно, думалось ему, кому и как это будет хорошо, и почему жене его должно стать хорошо, если он будет похож на отца. Вот он сидит впереди, нагребает, чернобородый, белозубый, а сам плечистый, уверенный в себе, всегда ровный характером. Не помнил Кириск, чтобы отец громко накричал на него или пожалел, оберегал, как другие, а глаза и в самом деле, как зрелые желуди, чистые, налитые блеском. За ним, у второй пары весел, сидит его двоюродный брат Мылгун, младше отца года на два. Даром, что брат, бороды у него почти нет. А что есть, так топорщится, как у моржа усы. И сам он похож на моржа. Этот и поговорить, и поспорить любит, если что не так. Обиды никому не спустит. Подрался раз с каким-то заезжим купцом. Пришлось всем родом извиняться, да задабривать купца. А Мылгун ни в какую. Несмотря что короткий ростом и круглый, как пень, рвется. Я, говорит, докажу ему правду. Напился пьяный. До этого дела он охочий. Несколько человек, и Эмраин в том числе, хотели его скрутить. Так туго пришлось. Силен оказался, как медведь. Кириску он Аки Мылгун. С отцом они дружны, всегда в паре ходят на охоту, потому что они никогда не подведут друг друга, и оба одинаково надежные охотники. У Мылгуна сын еще совсем маленький, только-только бегать стал, и две девочки постарше. Кириск их никому в обиду не дает. Пусть попробует, кто-нибудь тронет. А мать Кириска души не чает в девчушках Мылгуна. Часто прибегают они поиграть к Псулк. Но красивее всех среди всех девочек Музлук. Жаль. Говорят, когда она вырастет, ее отдадут на сторону, замуж соседним людям. Вдруг бы взять и не отдать. Там, на побережье, Редко, когда думал Кириск о таких вещах. А теперь на отдалении все обычное обрело для него ранее неведомый, трогательный смысл. Ему вдруг очень сильно захотелось домой. Туда, где за сопкой пегого пса, в долине реки у опушки леса, расположилось старинное становище прибрежных нивхов, людей, рыбы, женщины. Так ему захотелось в тот час к матери, что сердце заныло. Но так далеко находились они от родного побережья, от родного пегого пса, вечно бегущего по делам своим краем вечного моря. Кириск невольно обернулся даже, как бы желая удостовериться в том, и, озираясь по сторонам, увидел совершенно неожиданное. По морю, застилая почти пол горизонта, двумя широкими, смыкающимися языками, надвигалась на них серая стена густого тумана. Туман подступал зримо, могуче клубясь по черной поверхности воды, неуклонно заполняя собой все окружающее пространство. Он приближался как живое существо, как чудовище, имеющее непременной целью захватить, поглотить их вместе с лодкой, вместе со всем видимым и невидимым миром. Туман шел именно с той стороны, в какой ранее, приняв издали за остров, Кириск видел нечто неопределенное, какую-то застывшую среди моря серую массу. Теперь вся эта масса, набухая и разрастаясь на глазах, бесшумно и безостановочно катилась, гонимая ветром, к ним. «Смотрите! Смотрите!» — испуганно вскричал Кириск. Все оторопели. Лодка, оставшаяся на миг без управления, заплясала на волнах, и в ту же минуту донесся грозный шум великой волны, выбегающей из-под плотной завесы тумана. Волна шла накатом, со все возрастающим грохотом взбунтовавшейся воды, вспучиваясь, вырастая и разрушаясь одновременно. «Разворачивай!» — отчаянно закричал Орган. «Разворачивай носом!» Едва гребцы успели развернуть лодку навстречу волне, как первый удар шторма чуть не опрокинул органовский каяк. Волна пронеслась, вызывая следом возмущение моря, и тут же подступил туман. Когда оставалось до наползающего края тумана совсем близко, стало отчетливо видно, с каким мрачным торжеством, с какой зловещей непреклонностью и неотвратимостью двигалась эта клубящаяся живая тьма. «Запоминайте ветер! Запоминайте ветер!» — успел прокричать Орган, и сразу все потонуло в беспросветной мгле. Туман обрушился, как обвал, погребая их в пучину безмерного мрака. Сразу, в мгновение ока, они попали из одного мира в другой. Все исчезло. С этой минуты не стало ни неба, ни моря, ни лодки. Они не различали даже лиц друг друга. И с этой минуты они уже не знали покоя. Море бушевало. Лодку кидало то вверх, то вниз, то разом вскидывая, то низвергая разом в расступающуюся пропасть между волнами. От брызг и всплесков одежда намокала, тяжелела. Но самая большая беда заключалась в том, что люди в сплошном тумане ничего не различали вокруг, ровным счетом ничего не видели и не могли определить, что происходит в море, что следует предпринять. Оставалось единственное – бороться наугад, вслепую, только бы удержать каким-либо способом лодку на плаву, не дать ей перевернуться. Теперь уже не могло быть и речи, чтобы направлять лодку к какой-то цели. Волны несли ее по своей необузданной прихоти неизвестно куда, и неизвестно, как долго могло так продолжаться. Кириск и прежде слышал, бывали случаи, охотники в море попадали в непогоду. Случалось, исчезали навсегда. Тогда при всеобщем трауре женщины и дети много дней жгли костры на склонах пегого пса в безнадежной надежде. А вдруг? Но и тогда даже приблизительно не мог предполагать он, насколько это страшно и дико погибать в открытом море. И тем более не предполагал он, что безобидные туманы, эти безмолвные пришельцы зимней поры, появление которых он так любил, когда весь мир, околдованный молочной тишиной, покрывался ровным белым маревом, когда земные предметы как бы воспаряли, призрачно цепенея в воздухе, когда душа переполнялась необъяснимой жутью и истомой в ожидании некоего сказочного видения, что эти туманы могут обернуться в такого грозного, вездесущего врага. Скручиваясь, скользя, растекаясь и снова сжимаясь, темные клубы тумана, плывущие над разыгравшимся морем, напоминали змеиное движение. Вцепившись в сиденье, Кириск судорожно сжался в страхе к ноге старика Органа. «Ты держись за меня! Крепко держись!» прокричал ему на ухо Орган, и больше он уже не мог что-либо сказать или сделать для мальчика. И никто из них не мог облегчить его участи, ибо все они были равны перед лицом яростной стихии. Если бы даже Кириск закричал, заплакал и стал бы звать отца, то и тогда Эмраин не сдвинулся бы с места. Ибо лодка только тем и держалась на плаву, что он и Мылгун отчаянно балансировали веслами, предугадывая разрывы и взрывы волн. Волны же безостановочно уносили лодку во тьму непроглядного тумана. Орган еще пытался как-то управлять рулем, чтобы сохранить устойчивость, но чем дальше, тем больше усиливался шторм. Возможно, стояла уже полночь. Трудно было определить в тумане течение суток. О наступлении ночи они могли лишь догадываться по сгустившейся кромешной тьме. И в этой тьме уже много времени шла эта беспрерывная, изматывающая, неравная борьба с почти безнадежным исходом. И все-таки нивхи пока держались. Все-таки не покидала их отчаянная надежда, что, быть может, шторм так же внезапно утихнет, как и начался, что туман рассеется, тогда они могли бы подумать, как им быть дальше. И один раз эта надежда начала почти сбываться. В какое-то время шторм вроде пошел на убыль, болтанка стала угасать, успокаивались всплески и брызги, но тьма окружала все та же, плотная, аспидно-черная. Первым, пересиливая шум моря, подал голос Орган. «Это я, Кириск со мной. Вы слышите меня?» «Слышим. Мы на местах», — прохрипел Эмраин. «Кто запомнил ветер?» — прокричал Орган. «А что толку?» — со злостью выкрикнул Мылгун. Старик замолчал. В самом деле, направление ветра теперь было им ни к чему. Куда занесло их? Где они? Далеко или близко от островов, могущих послужить ориентиром, угадать было трудно. А возможно, их унесет так далеко, что они никогда не найдут свои сосцы. И он замолчал, угнетенный мраком и качкой. Великий Орган замолчал в тяжком раздумье. Единственное, что можно было посчитать везением, это то, что, минуя по воле судьбы острова, они избежали участи быть разбитыми о прибрежные скалы. Но без островов и без звезд средь ночи и тумана никакого способа определиться теперь не существовало. Орган был бессилен что-либо сказать. И все-таки через некоторое время он прокричал. «Ветер был Тлангила, когда мы развернулись носом!» Ему никто ничего не ответил. Гребцам было не до ответов. И опять Орган замолчал. Кириск дрожал всем телом, приткнувшись у его ног. Тогда Орган предупредил гребцов. «Мы с Кириском будем вычерпывать воду, а вы держитесь!» Он склонился к Кириску, ощупал его в темноте и сказал ему, убедившись, что мальчик невредим. «Кириск, ты не бойся. Давай вычерпывать воду, иначе нам будет плохо. Черпак у нас один, вот он. Я его нашел. А ты на вот возьми ковшик, все же лучше. Ты держишь? Возьми ковш, говорю». «Да, откычх, я держу. А долго так будет? Мне страшно». «Мне тоже страшно», — проговорил старейшина Орган. «Но мы мужчины, и нам положено такое». «А мы не утонем, откычх?» Не утонем. А если утонем, значит, так должно быть. А теперь давай, держись за меня одной рукой, а другой вычерпывай, выплескивай воду». Хорошо, что Орган вовремя спохватился и, пользуясь небольшой передышкой, они смогли отлить накопившуюся воду из лодки. И именно тогда, когда они, действуя ощупью, вычерпывали воду, Орган обратил внимание Кириска на небольшой бочонок, из которого они днем пили.